бесшумно закрылись двери за посетителем. Сколько их было за долгие годы? Сотни, а то и тысячи, быть может. Дети не меняются из поколения в поколение, как и их проблемы. Некогда и сам молодой Кента Каяма покорно выслушивал нотации своего отца, жаловался про себя на несправедливость мира и сгибался под тяжестью огромной, нерешимой никем глобальной проблемы, какой бы она ни казалась пустяковой в итоге. Сегодня же произошел сбой в привычной рутине. Минутой ранее из кабинета вышел парень с настоящими, невыдуманными проблемами. Теми самыми, от которых школа ограждалась нереально строгими условиями приема, требуя поручителей и солидные суммы денег оплаты. Дело было вовсе не в пренебрежении к бедным слоям общества, а в создании жесткой атмосферы равенства в учебных классах. В старшую школу попадали разные ученики. Многие учились дома, некоторые посещали обычные заведения. Большая часть обучалась в закрытых лицеях, но объединяло их одно. Наследники, дети богатых семейств, молодые гении боевых искусств приносили с собой из средней школы не только знания, но и чувство превосходства и безнаказанности, чувство личной силы и опыт ее применения над слабыми. Далеко не все, конечно. Уважаемые семейства держали детей в строгости, но много ли таких семей? В Дакисюра любой ученик оказывался в напряженной атмосфере равенства. Каждая ошибка могла обернуться огромными проблемами для рода, а немотивированное насилие привести к войне кланов. За 3 года школа преображала нагловатую молодежь в спокойных, думающих о последствиях своих действий, достойных молодых людей. Каяма по праву гордились своим учебным заведением. И вот, не проходит и дня с начала занятий, как старый товарищ подкладывает кнопку под седалище, отказывается от собственного протеже. В стаю волков попадает безобидный щенок, наивный, беззащитный, да еще столь сильно отличающийся от остальных. К счастью, щенок оказался довольно сообразительным и быстро подыскал покровителя. Кента смог облегченно вздохнуть, но ровно на неделю. Сломанные ноги одного из учащихся мало его волновали. На то и создавалось такое общество, чтобы наказание за любую ошибку следовало молниеносно и неотвратимо. Но вот глупость покровителя, решившего армейскими методами построить гордого юнца, потрясла до глубины души. Максимум, что покровитель получил бы в результате своей гениальной задумки — остывший труп протеже. Кенту не волновала жизнь паренька, однако допустить, чтобы смерть ученика легла пятном на репутацию школы, он не мог. Директор собрался было выкинуть проблемного щенка с подругой за ограду, благо повод найти несложно, но вдруг на горизонте возникло нечто, что породило такую бурю эмоций, воспоминаний, трепета, застарелого страха и свежего чувства превосходства, волнительного ощущения прикосновения к чуду. Дикий лес. Вернее, его росток. Молодой, глупый, как и его хозяева, не такой страшный, как тысячелетний старший родич, но вполне себе полноценный лес. Что будет, если его хозяева уйдут? Кента ощутил тревогу в груди. Такого он допустить не мог. Возможность поменять легенду с миллиардным артефактом под землей на одно лишь слово — вот истинная сила рода. Каяма довольно улыбнулся и погладил бороду. Предки были бы довольны. Свой лес. Подумать только. Заодно вспомнилось сосредоточенное лицо паренька с наивными вопросами, мол, ждать ли им других учеников. Даже этот момент вышел удачно. Согласие не тревожить детей вышло одолжением. Сам же старик смеялся в душе. Да кто же пустит чужаков к такому чуду? Такую вещь следует уберечь от свидетелей в первую очередь. Кента было дернулся посетить лес еще раз, но успокоился и вернулся к бумагам. Лучше проявить уважение и дождаться хозяев. Доверительные отношения отлично окупаются. Верных людей никогда не бывает много. Вот только прошлое детей все портит. А какие бы вышли слуги рода? Может, решить их затруднения? Кента на секунду задумался, оценил ресурсы, расходы и возможный доход и, с сожалением, отбросил этот вариант. 2 ветерана не стоили таких усилий, а лес он уже получил. «Бедный парень», — вздохнул Каяма. «Вот же влетит тебе от спутницы за такую блестящую сделку». С другой стороны, жизнь все-таки дороже. К счастью для Кенты, не ему предстоит это доказывать благоверной. Старик на секунду вызвал образ почившей супруги и слегка заерзал на месте. Вот уж кто мог доходчиво объяснить недальновидность и стратегическую безграмотность потери пары миллиардов за карточным столом, оставаясь при этом милой и обворожительной красавицей. «Парню еще повезло. Ему просто морду набьют», — буркнул Кента и откинул очередной листок в сторону. Глава 13. Великие полководцы древности редко отличались богатой мускулатурой или виртуозным владением оружием. Сражения всегда выигрывались силой разума, тактикой и стратегией, а не молодецкой удалью былинного героя. Потому-то Артура назначили командиром отряда доставки, хоть тот и не обладал особым боевым потенциалом. Всего-то воин в шкале рангов. Вполне логичный выбор, исходя из опыта и профессиональных навыков. Только вот как преодолеть налет превосходства и пренебрежения в глазах подчиненных? Бойцы прекрасно знали, что такое дисциплина, и не собирались обсуждать приказы. Однако и уважать временного босса не собирались. Относились как к предмету мебели, что изрядно корежило чувство собственного достоинства Артура. Хотелось наорать, запугать и построить, чтобы боялись. Что говорить, он бы так и сделал. В самом-то деле, дело привычное, если бы не последний персонаж команды, а по рангам так и вовсе первый. Григорий Прилепин, 52 года. Ранг — мастер, ключевой персонаж клановой драмы, что произошло 6 лет назад. Личный охранник рода Березиных, наставник детей, доверенное лицо и палач рода. Что ему пообещали? Чем запугали? Кто знает? Без него вся затея с ликвидацией гарантированно окончилась бы провалом. Слишком силен был род для открытой войны, даже против целого клана. Благодаря Прилепину бойцы рода ничего не подозревали до последней секунды, верили ложным разведданным и безо всякого сопротивления попали в ловушку. Заря от взрыва сияла на многие километры вокруг, превратив ночь сибирской глуши в день. Березины ушли в небо вместе, единым столбом дыма. Остатки рода добивали в собственных домах отряды карателей. Никто не ушел. Правда, для самого палача тот день также не остался без последствий. Григорий ощутимо двинулся головой. Спокойный и меланхоличный в обычной жизни, он легко слетал с катушек под действием стресса. Было ли тому причиной осознание содеянного или же кара за нарушение клятвы, мало кто мог сказать уверенно. Глава клана перестраховался и сослал сложного персонажа защищать клановую территорию от белых медведей, но уже через год был вынужден вернуть его обратно. Кадров такой силы в клане банально не хватало, а для устрашения противника свихнутый мастер вполне подходил. В отряд его добавили, преследуя сразу несколько целей, главная из которых выглядела пафосно — проверка лояльности подчиненного. Вторая же смотрелась реалистичнее. Глава рода распорядился выделить мастера, а кроме Прилепина свободных-то и не было. Словом, в чартере летела неисправная атомная бомба, что не добавляло приятных эмоций. Впрочем, задача вовсе не казалась сложной, так что, может, и пронесет в самом-то деле. Японские партнеры поделились адресом проживания клиента, благо водителем летающего авто интересовались многие, лично для себя, с практической целью. Но что-то у них не сложилось, так что ценности координаты для них уже не представляли. «Вот дает», — восхитился Артур, представляя свой Бентли, летящим над пробкой в Москве. «Мне бы так». Парень явно владел силой, что и не мудрено для представителя древней династии. Впрочем, против двух звезд и мастера его таланты смотрятся блекло. «Просим занять ваше кресло и пристегнуться, самолет заходит на посадку», — прошептали динамики, обозначая завершение 8-часового полета. На часах заведомо переведенных было 14 часов дня. «Еще часа два на оформление и час до цели», — прикинул Артур. «Сегодня же вернемся назад». Глаза закрыты, руки мягко скользят по шершавой поверхности дерева. Небольшой поворот тела, и вот он результат. Небольшой холмик уже не впивается в спину, и можно продолжать валяться в недосягаемой для Тани высоте. Словом, Мы поссорились. Если так можно назвать разъяренную фурию, что чуть не убила вашего покорного слугу. На самом деле, прямым текстом, чуть не убила, перешагнув ту планку, за которой мой доспех духа уже не мог защитить тело от атакующих техник. Спасся чудом, буквально наорав на стихию и заставив таки ее закинуть мое тело высоко-высоко. Лес проявил мужскую солидарность и не стал меня жрать. А вот поделки Тани, что битых полчаса запускала ввысь разнообразные плетения и созданных монстров, разрушал с похвальной оперативностью, за что ему большое спасибо. Надо сказать, я проявил тактическую недальновидность, ляпнув все открытым текстом. Девушка и без того на меня была зла, так что из огня недовольства возгорелся настоящий пожар ненависти. Столько про себя я услышал, что и гад, и сволочь, и вор, и наверняка еще и ее продам, и могу отправляться к своим трем девкам с карьерой и старостью, что она меня ненавидит и вообще... «Спускайся, скотина!» Яростный вопль слегка поколебал листву. Однако, даже не охрипло. Явно какая-то магия. В общем, спать мне сегодня на гостеприимной толстой ветви дерева. Как ей объяснить, что есть вещи подороже артефактов под названием «жизнь, свобода и здоровье»? Я вот попытался, на что получил вполне доходчивое объяснение. Плевала она на мою жизнь и свободу, ее-то никто не тронет. Логично. Девушка она непростая, вне зависимости от личины. Авиновы так вообще на слуху даже тут, в стране восходящего солнца. Выходит, я действительно купил себе нечто, вовсе ей не нужное, но за ее же деньги. Но самое интересное, почему она все еще поджидает меня под деревом, а не пойдет к директору отменять сделку? Всего одна фраза, договор обнулится, все останутся при своих. Да и меня Таня накажет очень добротно, все-таки лжецов тут не любят. Тем не менее, она никуда не идет, а желает украсить мое тело гербарием, несовместимым с жизнью. Не понимает, как можно поступить? Вряд ли. Особо довольно циничная, как бы я к ней ни относился. Вспомнить хотя бы ее речь о любящих девушках, что я бросаю и обрекаю на вечные мучения совести по погибшей любви. А я, значит, сидел и собирал ушами тонны лапши о неземной любви и долге. Где они, эти подруги жизни? Где хоть весточка от них? Новый телефон они узнали первыми, но глухо, просто вычеркнули из жизни. Зато я согласился помогать Тане. Как уж тут не отметить практичность юной особы. Да, я проявил слабость. Ухватился за мираж якобы решения всех-всех проблем, лишь бы отсрочить тяжелый выбор. Признаю. Так что же она буйствует? Кто их разберет, этих дам? Словно инопланетяне. Тело нашло таки удобную позу, прижалось поплотнее к коре и расслабилось. Под шепот листвы пришла легкая дремота, а там короткий сон, разрушенный знакомым голосом директора. «Хозяева, есть кто?» Громкий голос почти полностью поглотился массивной кроной, но разум все-таки уловил фразу и заставил организм пробудиться. Тело соскользнуло со ствола вниз и легко спрыгнуло на поверхность. Директор оказался за порогом. Прежний утренний наряд из черного кимоно дополняла пустая плетеная корзина. «Добрый день, Кая Мадонна!» Я низко поклонился. «Чем могу быть полезен? Небольшая экскурсия?» Я не оставлял надежду договориться с Таней, пусть даже придется влезть перед ней в долги, потому не стал рассказывать директору о нашем конфликте. Плохие новости сообщить всегда успею. «Не утруждай себя!» Кента прошел мимо меня внутрь. Мы с ним старые знакомые. Сотни стеблей, веточек моментально выстрелили в сторону сухой фигуры старика, чтобы замереть в каких-то сантиметрах. Лес, словно дождь над ярким пламенем, шипел шелестом листьев, но был не в силах ни то что затушить, ни смел и притронуться. Да и мне стало как-то не по себе. От Каямы во все стороны расходилось дремучее ощущение хищника, силы, власти, мощи, способной сломить любую волю, и людскую, и даже огромного лесного монстра, притаившегося под крышей клубного корпуса. «Мы с ним договоримся», — удовлетворенно произнес Кента и протянул вперед руку ладонью вверх. Тут же по лесу прошла волна, а еще через пару секунд на ладонь директора упал спелый фрукт, необычной раскраски, вроде яблока, но какое-то лиловое. Лес — это не полигон для войны и даже не рубеж обороны, — лекторским тоном произнес старик. Лес — это вечный процесс созидания, а не уничтожения. И с довольным видом переложил этот и еще десяток принесенных лесом плодов в корзину. «А яблоки, они особенные?» — решился спросить я. «Смотря кто будет готовить», — подмигнул он в ответ. «В руках невестки выйдет настоящее чудо. Кстати, видел твою подругу». «И что она?» По спине прокатилась неприятная волна холода. Все-таки пошла к директору. Минуты две назад вышла из школы с двумя большими сумками и пешком отправилась в сторону центра. Нейтрально ответил Кента. «Если вы позволите». Я уловил согласие во взгляде и с места набрал бешеную скорость в надежде догнать Таню и остановить. И плевать, собственно, на разлуку. Дело совсем в другом. Я не верю, что весть о покровительстве распространится моментально, а значит, дома вполне могут ждать недовольные и очень обиженные родичи покалеченного парня. Для них Таня — идеальная мишень, чтобы сделать мне больно. Артур довольно смотрел на пятиэтажное здание из окна ленд-крузера. Вот и конечная точка миссии. Парень взглянул на листок с номером квартиры и передал его одному из бойцов. «Пятый этаж. Дверь справа», — напомнил он подчиненному. «Рацию не выключай». «Так точно», — буркнул тот и вышел из машины. Бойцы не совсем понимали, зачем за одним пацаном отправлять целую армию, вот и получился в итоге компромисс. Поехала машина с тремя ветеранами, координатором, да и мастера до кучи прихватили. Вернее, он сам полез в машину. Вот уж кого брать Артуру не хотелось, мало ли его заклинит. Но и спорить было себе дороже. Остальные ждали в чартере, втихую от начальства попивая водочку, посчитав миссию завершенной. Вот засранцы. Но ничего, он-то не поленится обрисовать их в отчете с самой лучшей стороны. Правда, ничего им не будет, — сам себе ответил координатор и уныло вздохнул. «Первый прием!» — проскрипела рация. «Первый!» «Не бурчи, куда я денусь?» Зевнул и Кеда Хей, закидывая ногу на кресло. «Обрадуй меня!» «Подъехала машина. Внутри четверо. Еще один зашел в подъезд. Как понял, прием!» — доложили по связи. «Скучаю дальше!» — вздохнул Хей. «Парня не видно!» «Вышел из школы несколько минут назад. Скоро будет». «Ну вот и отлично!» — расправил плечи каратель рода. «Иначе я скоро врасту в его диван!» «Халявщик!» Недовольно буркнули на том конце. «А мы в фургоне потеем. Ладно, конец связи». Дверь в квартиру грубо распахнулась, словно ее ногой хотели выбить. Да вот открыта она была еще до прихода членов рода Икеда, и ими не закрывалась. Незачем, в самом-то деле. «Кто такой?» — тут же спросил Хей, рассматривая жилистого мужика европейской внешности в классическом костюме, но без галстука и с расстегнутой на три пуговицы рубашкой, за которой явно просматривалась волосатая грудь. «А где парень?» — удивился мужик. «А ты ему кто?» — полюбопытствовал Хей, поднимаясь с места, активируя щит и одновременно нарочито небрежно засовывая руки в карманы легкой куртки. В правом лежал любопытный артефакт, способный парализовать даже через доспех духа средней силы тут же, направленный через ткань на неожиданного гостя. «Я хозяин квартиры», — соврал Икеда. «Дядя его», — уверенно произнес мужик, после чего получил залп парализатора. Хэй обошел тушу кругом и нажал на курок еще пару раз. Уж больно здоров был Боров. «Ну что, дядя, это тоже хорошо. Как там глава сказал? Сломать все суставы. Начнем с правой руки». Хей привычно зафиксировал сгиб и резко дернул на себя. Неприятный звук и судорога тела, и вот уже часть работы сделана. Сложной, грязной, но такой необходимой. Нельзя давать простолюдинам волю. Артур дернулся от хруста в рации и побелел в ужасе. «Засада!» — вырвалась из груди. В голове царил хаос планирования, перемешавшийся с образом ломаемой руки. «Мишка!» — проревели два оставшихся ветерана, так и не дождавшись приказа от застывшего статуи координатора, активировали доспехи и выпрыгнули из машины. «Стоять! Куда?» Отмер и заорал Артур им вслед, одной рукой буквально вырывая себе волосы, а второй набирая телефон оставшихся на чартере. «Кретины, это ж засада!» «Жаль дураков», — неестественно серьезно подал голос Григорий и тоже вышел из машины. Хей завершал с левой ногой, полушутя переговариваясь по рации. «Ну, бегут еще родственники, так ведь даже лучше. Послание будет куда шире и доступнее для понимания». Сустав недобро хрустнул в очередной раз, а вслед за ним вылетела с треском дверь. На пороге два незнакомца, на вид вылитые братья-близнецы, валявшемуся на полу. Хей потянулся к артефакту и недовольно вздохнул. «Было бы неплохо одного сломать без анестезии, но будет слишком много шума». Тут же по груди словно молотом врезали. Тело снарядом бросило в стену, гулко впечатав в бетонную плоскость и выбив артефакт из руки. Следующий удар протаранил грудь и буквально внес Хэя в соседнюю комнату через дыру в стене, заодно даровав время на обдумывание. Рация пластиковым хламом разлетелась еще от первого удара, так что следовало принять бой с честью, но чуть позже, добравшись до своих, что ждали на улице, Икеда выбил телом окно, повис на массивном карнизе, отпустил руки, чтобы схватиться за следующий выступ под окном и через пару секунд быть на поверхности, отряхнуть руки и повернуться лицом к странному человеку с бессмысленным взглядом, что неестественно наклонил голову в бок и внимательно смотрел за его движениями. «Привет!» Глупо улыбнулся мужчина и чуть дернул кистью. «Пока?» — отвернулся он от небольшого холмика плоти со вкраплением ткани и металла. Мастер неторопливо зашел за угол дома, заглянул в окна кафе на первом этаже и замер, рассматривая лица посетителей. Легкое сожаление шевельнулось в груди. И тут парня не было. Шум коротких очередей заставил поморщиться, словно от зубной боли. Вот что бывает, когда миссией командует штатский. Ни разведки, ни прикрытия. Один лишь шум и суматоха. Григорий обошел здание и через некоторое время вновь вышел со стороны подъездов, как раз за спину отряду, что прикрывался массивным корпусом бронированного фургона и поливал рендровер вихрем пуль. «Могли бы и не стараться», — хмыкнул Гриша, издали заметив бездыханное тело координатора, так и не догадавшегося покинуть салон. Воображение привычно создало перед ним массивные лопасти мясорубки, дополнило образ широким овалом, что двинется впереди лезвий, а сила дала конструкции мгновение короткой жизни. Впрочем, этих секунд хватило, чтобы превратить нападавших и их авто в аккуратно нарезанные ломти. Прилепин стряхнул с брюк нечто невидимое, хоть и не мог запачкаться, стоя за 20 метров до бойни. Повернул шеей и двинулся в подъезд. Нехитрая логика подсказывала, что раз уж напарники все еще не на улице, то что-то их удерживает на пятом этаже здания. Например, другие обитатели микроавтобуса. Уж больно велик он для троих.